Глава 49. Денис. Каждый час проверяю телефон. Молчит. Когда она напишет? Петр Андреевич отчитался, что все уже давно дома. Почему же она не дает связь? Обещала же написать. Неужели опять? Не хочу думать об этом. Сердце замирает, пульс бьется о кадык. Денис, мы все. Операторы отвлекают меня от тупых мыслей. Если они меня сейчас оставят одного, я сорвусь и что-то натворю до утра. Этого никак допустить нельзя. А тут что-то едет. Киваю на заставку монитора с промо. Пусть еще немного поработают. «Денис, уже ничего не едет», — угрюмо пялится монтажник. «Ему домой охота, а мне нет. Знаю, достал его за эти 2 часа. Парень уже злой». «Все будет хорошо», — бубнит, поправляя очки на переносице. «Не знаю, нервно прикусываю губы. Сердце стучит, как из пулемета. Говорю это вслух. «Это нормально», — одобрительно переглядываются ребята. «Они думают, что я за показ переживаю. А я... Да к черту этот показ! Будет, как будет. Важно другое. Алена не звонит, а обещала. Может, передумала? Может, у нее кто-то есть?» «Пройдет», — успокаивает команда. «Надо выдохнуть и расслабиться». «У меня дурное предчувствие». Жалуюсь, начинаю расхаживать по комнате. Ребята собираются, не обращая на меня внимания. И правильно делают. Их смена давно закончилась. «А мы в бар. Может, с нами?» Оживаю. «А что? Это идея. Напьюсь до беспамятства, а утром пусть они заедут за мной, и все пройдет. Все забудется. Да! Надо нажраться с пацанами!» Мой телефон в руке подает сигнал. Смотрю. Весь мир замер в 1 секунду. «Да! Да! Да!» — кричу. Ребята с испугом давят меня большими глазами. «Что это с ним?» «Это я не вам. Радостно поправляюсь». Время стремительно побежало быстрее. Надо ее куда-то позвать, пригласить, удивить и поговорить. Тихое и уютное место без людей. «Мне люди», — показываю на шею, — «вот где сидят». «Ребята, а куда можно девушку пригласить? Для романтика?» «Так, чтобы тихо было, но красиво». Пацаны переглядываются. Зря спросил. «Может, у них и девушек-то нет?» «На крышу!» — давит оператор, снова как профессор поправляет очки. «На крышу?» — недоверчиво переспрашиваю. Представляю, как там всю птицу обгадили. «Да, мои знакомые ребята открыли аренду крыши для романтического ужина. Я Лизу водил, так она так визжала от счастья. Кстати, стресс тоже можно снять. Покричать, например». Пацаны начинают обсуждать тему. Одобрительно шушукаются. «Что за крыша?» Торможу их. «Мне срочно надо. Давай номер». Скидывают. «Если вам сегодня, то могу договориться». Пишу СМС Алёне. Она зовет к себе. «Сегодня?» Чешу затылок. «Давай. Может, и сегодня. Если не пойдет, то отменю. Ничего страшного. Прощаюсь с ребятами. При них не хотел ей звонить». Сажусь за руль и сразу набираю. Никогда так не волновался. «Привет. Удалось отдохнуть?» Слишком эмоционально чистю словами. Надо выдохнуть, а то она все поймет. Не хочу перед ней выглядеть полоумным пацаном. «Нет, мама только что ушла». Алена делает паузу. Пытаюсь понять ее настроение. «Как подготовка к показу?» Спрашивает. «Моя мама в полном предвкушении. Кстати, о чем фильм? Ты так и не сказал». Замираю. Суетливо соображаю, говорить или не говорить. «Не могу так сразу все сказать». Тяну. «Не по телефону. Приглашаю тебя на ужин». «Куда?» Недоверчиво спрашивает. «На крышу. Ты была на крыше?» «Нет». В ее голосе красивый и мелодичный смех, как у девчонки. «А на какую именно? На твою или мою?» «Да, разберемся. «Окей». соглашается через паузу. «Буду у тебя через час». Срываюсь с места. «Вечер, скоро ночь. Я лечу к тебе». Хорошие строки для песни. Смотрю на небо. Да, это будет отличное место для нашего разговора. По дороге торможу у цветочного. Беру самый большой и красивый букет с розовыми и белыми полевыми цветами. Подъезжая к ее дому, снова ощущаю тупой приступ паники. Колени ватные. Борюсь. Сглатываю. Никогда так не волновался. Если бы курил, то закурил бы. Дверь, лифт, этаж. В голове всплывает картина, словно это было вчера. Трое мужчин, и она в черном белье и чулках. Хоть бы сейчас никто не приперся. Давлю звонок. Выставляю букет вперед. Медленно открывает. Сияющая улыбка. Она словно ангел. В груди все замирает. На ней красивое коралловое легкое платье с открытыми плечами. Волосы уложены локонами. Совсем другая и очень красивая. «Проходи», — мягким голосом, все еще широко улыбаясь, приглашает. «Захожу», — говорю и делаю. Меня начинает трясти. Держусь за букет, чтобы не свалиться в обморок от счастья и радости. «Это тебе». «Спасибо», — принимает букет. «Очень красивый. Я старался». «Что за чушь я несу?» Алена ласково, с нежностью смотрит в глаза. «И за это спасибо». Мы некоторое время смотрим друг на друга. «Проходи», — спохватывается она первой, выходя из нашей зависающей комы. Иду за ней, любуюсь ее плечами, спиной. Она стала крепче, но гибче. Идет мягко и плавно, словно под ногами трава, а не мрамор. Оглянулась на меня через плечо. Короткая улыбка. Я иду за ней, как в бреду, рисуя картину, что мы на цветочном лугу, и она вся залита солнцем. «Проходи», — указывает на полумрак гостиной. Свечи, стол, шампанское. Крыша отменяется. «Что это?» Оглядываю все. «Ты подал мне отличную идею, и я вспомнила, что...» Мнется, смущается. «У нас так и не состоялся один ужин, который я бы хотела». В ее глазах медовое, теплое отражение от свечей. Хватаю ее за запястье, притягиваю к себе, жадно впиваюсь в нее губами. Запах, тело, дрожь. Как же я соскучился! Все тело сводит судорогой желания. Целую и не могу насытиться ею. Как я счастлив! Глухо шепчу, не прерывая поцелуя. Как же я соскучился! Все мое. Язык, губы, тело. Она с трудом переводит дыхание. Заглядываю ей в глаза. Она счастлива? Счастлива, как я. Убираю ей волосы с лица. Стягиваю их на затылке. Дрожу, как осиновый лист в нервном припадке отчаяния. «Я тебя никуда не отпущу. Слышишь?» Шепчу, покрывая ее лицо короткими поцелуями. «Денис». Мягко сопротивляется. «Нет, нет, нет!» Мотаю головой. «Я так долго ждал ее!» «Я люблю тебя!» Рвется горячее дыхание. «Я тебя люблю!» В горле пересыхает, сводит судорогой. Я готов расплакаться, если она откажет. Алена оглушенно зависает. «Верит?» «Не знаю, но не отводит глаз. Скажи, веришь или нет?» Время замирает. Я слышу грохот своего сердца. Она наполняется кровью и вот-вот разорвется. «Скажи», — умоляю ее взглядом, — «веришь или нет?» Сжимаю крепче, подталкиваю к ответу. Обратного пути нет. Вернее, он есть, но я... Он разорвет мне сердце. Алена судорожно сглатывает, словно ломает стену, и тут же целует. Все летит к чертям. Ее платье, моя рубашка, брюки. Не помню, как мы оказались на диване, потом перешли в спальню. Кажется, я нес ее на руках. Ночь прошла быстро. Я ни на секунду не сомкнул глаз. Она спит на моей груди. Боюсь пошевелиться, чтобы не разбудить ее. Но уже утро. Мы говорили, мы целовались. И опять много говорили. Она рассказала о том, что было с ней, пока мы не виделись. Я рассказал, как воевал с Ингой и как узнал потом, что она с Марком. С Марком? Да. Ты еще злишься на него? Алена пожала плечами. Нет, совсем нет. Я даже рада, что так все случилось. Почему? Ведь ты так любила свою работу, карьеру и даже хотела купить мужа. Шучу, играю бровями, указываю на себя. Закатываемся звонким смехом. Какая она стала еще лучше, еще прекраснее, как словно снежная королева растаяла и стала весной. Я была слишком гордой, говорит сквозь смех. Во мне была чрезмерно выражена гордыня, и это убивало во мне все женское. Я стала сильным воином из-за работы, но не собой. Что? Почему? Но каждое ее слово — правда. Мы были другими, когда встретились. Воин не имеет права на любовь, а любовь не терпит сражений и борьбы. Как она верно говорит. Как все в точку. Так ты... Не хочу ее спрашивать о любви. Кто открыл в ней это и показал? Мне достаточно того, что она уже рядом со мной. Здесь и сейчас. Что я? Нет, я не буду это спрашивать. Ты вернулась? Спрашиваю. Да. Кивает. Навсегда? Снова этот долгий тихий взгляд. Навсегда, Денис. Беру ее ладони, наклоняю голову низко, тону в них. Навсегда. Она здесь со мной навсегда. С этими словами встречаю первый звонок будильника. Пусть так будет. Алена медленно просыпается. Я суетливо выключаю, но поздно. Он разбудил ее. «Ты что так рано?» спрашивает сонными глазами. Приподнимается, смотрит на меня. «Ты не спал?» Я боялся уснуть. «Доброе утро». «Доброе утро. Почему?» Боялся, что все это сон. Очередной сон. Это чистая правда. Алена давится смешком и щиплет меня за руку. «Ай!» — одергиваю руку. «Вот видишь, все реально», — поправляет сползающее одеяло на груди. «Знаешь, я так хорошо спала, что...» Будильник снова звонит. Она спохватывается. «Тебе пора уходить! У тебя же показ сегодня! Боже!» Начинает суетиться, выпихивать меня из кровати. Мне приятна ее забота. «Да, да, но не так быстро!» Останавливаю ее. «Сперва поцелуй!» «Денис!» С укором смотрит. «Один!» Сдается. Целует. «Второй!» Прошу снова. Целует. «И третий!» «Денис, этому же не будет конца и края!» Смеется. «Бог любит троицу!» Говорю и сам целую ее. Мы еще час валяемся в кровати. Первый телефонный звонок заставляет меня покинуть любовное место. «Вечером пришлю машину. Хочу появиться на премьере с тобой». «Прямо на красной дорожке?» В ее глазах изумление и испуг. «Ага, ты не хочешь?» Поджимает губы. «Да нет, хочу, но это как-то сильно официально». «Ты моя пара?» Жду положительный ответ. Алена растерянно кивает, соглашается. Говорит. «Тогда мне нужно купить платье поприличнее и привести себя в порядок». «У тебя на это весь день». Хватаю рубашку, наклоняюсь, целую ее в голову. «Ты лучше всех». Не могу остановиться, снова увлекаюсь ее телом. Как можно от такого кайфа оторваться? «Денис», шепчет, слегка отстраняется. «Что?» Молчит, смотрит. «Что?» Нетерпеливо спрашиваю. Боюсь и страшусь услышать какой-то беды. Странно зависает. И робко тихо шепчет. «Я счастлива с тобой. Спасибо». Целует. «Так значит, это... да?» Спрашиваю ее, не отрываясь от губ. «Что, да?» Напряженно замирает. «Вечером узнаешь». Останавливаюсь. Не могу же я ей сделать предложение без кольца. «У тебя телефон звонит», — указывает глазами на телефон. «Да пофиг». Тут же хватаю его, запихиваю в карман. Ты как мальчишка, это несерьезно. Провожает меня до двери. Пусть так, ты же не уедешь? Мне не беспокоиться об этом. С Бали покончено? Денис, глушит меня. Еще один долгий поцелуй. Умоляю ее взглядом. Мы целуемся. Все, у нас куча дел. Отрывается она. Отхожу на шаг, но не могу отпустить ее руки. Не выдерживаю. Становлюсь на колени. Выходи за меня. Наклоняет голову. До вечера. Одними губами шепчет. Дверь закрывается. Это значит да или нет? Спрашиваю через дверь. Вечером узнаешь.